На планшете появился еще один круг, существенно меньше первого. Ценой эсминца удалось значительно сузить район поиска, и теперь все силы потянулись туда, образовав эллипс. Время шло, но докладов об обнаружении лодки противника упорно не поступало. На ходовом посту крейсера повисло нервное напряжение. Редер ерзал в кресле и больше темнел лицом. Расшитая золотом адмиральская фуражка отлетела в руки стоявшего рядом адъютанта, а наморщенный лоб гросс-адмирал блестел от пота. Боясь издать хотя бы слабый звук, офицеры штаба застыли, опасаясь стать громоотводом для мрачнейшего на глазах Редера. «Нордман, вы верно определили район поиска?» «Я указал его нашим эсминцам с трехкратным перекрытием, господин гросс-адмирал». Начальник походного штаба ехидно усмехнулся уголком рта. Уж очень вертелось на языке пожелание командующему побольше оптимизма. Но он не посмел. «Так где же этот чертов оборотень? Вы что, хотите опозорить меня перед Денницем? Не мог же он проскочить между пальцев?» Оборотень затих. Возможно, застопорил ход. «Но я уверен, что он здесь, господин гросс-адмирал. Я приказал эсминцам периодически производить бомбометание в районе цели. Возможно, удастся вспугнуть противника, и он себя проявит». «Перепашите бомбами там все дно. Ничего не жалейте, но достаньте мне его». «Да, господин командующий». Нордман поклонился и отошел к планшету. И когда напряжение уже едва не звенело в воздухе, ожил динамик громкой связи. Не тратя времени на расшифровку, в эфир вышел командир эсминца Хейнеман. Открытым текстом, пренебрегая скрытностью, с юношеским задором в голосе командир доложил: «Имею контакт. Цель подводная, быстроходная. Смещается на восток. Выполняю слежение. Шумы отчетливые, контакт уверенный. Жду указаний». На ходовом посту прокатилась волна радостного возбуждения. Лица засияли и разгладились. «Прикажете атаковать?» — спросил гросс-адмирала Нордман. «Кто командир Хейнемана?» «Капитан третьего ранга Альбертс». Редер взял в руки микрофон и, в свою очередь, наплевав на радиомаскировку, произнес: «Альбертс, поздравляю вас с успехом. От меня вам личная благодарность. Держите контакт и ждите дальнейших указаний». «Разрешите атаковать?» — еще раз переспросил Нордман. «Погодите, дайте взглянуть». Редер спрыгнул с кресла и подошел к планшету. «Который из них Хейнеман?» «Эсминец Хейнеман находится на границе района». Нордман взял указку и указал на фигурку на планшете. «Считаю необходимым атаковать противника, а остальным эсминцам продолжать слежение в районе поиска и контролировать результаты атаки Хейнемана». «Нордман, вы меня удивляете. Зачем дальше распылять силы на слежение за районом, если мы и так обнаружили оборотня? Кстати, куда он пытается бежать?» «Курс цели 90 градусов», — начальник штаба черкнул по карте указкой. «Идет на восток». «На восток? Но там же сплошные банки и отмели». «Это и подозрительно, господин гросс-адмирал. Действительно, там глубины не более 50 метров. Оборотень сам загоняет себя в ловушку». «Ничего подозрительного. Очевидно, ему неизвестна местная лоция. Это удача, Нордман. Это удача». Редер азартно потер руки. «Атаковать запрещаю. Хейнеману удерживать контакт, остальным следовать рядом в готовности к нападению». «Господин гросс-адмирал», — решился возразить начальник штаба, — «Альбертс в любой момент может потерять контакт, а отсутствие подстраховывающего цепления не позволит его восстановить». «Вы, Нордман, начинаете меня разочаровывать. Вы так и ничего и не поняли. Вы заметили только одно. Оборотень действительно идет прямым ходом в ловушку. Так давайте не будем ему мешать. Атакуем мы его сейчас, и что нам достанется? Всплывший мусор? А на малой глубине мы его вынудим всплыть и сдаться. В крайнем случае, если заортачится, атакуем, но хотя и поврежденный, все же сможем поднять. Редер торжествующе улыбнулся. Он уже представлял себе лицо поверженного Денниса. Потянувшись к микрофону, гросс-адмирал вышел в эфир. «Альберт, доложите обстановку». «Продолжаю слежение. Контакт отчетливый. Цель маневрирует с периодичностью 1 минуты, изменяя курс с 90 до 70 и обратно. Скорость 10 узлов. Не меняется». «Продолжайте слежение. И скоро я предоставлю вам возможность его утопить». Редер засмеялся и ликующе огляделся вокруг. Теперь его настроение неудержимо рвалось вверх. Но, заметив недовольное лицо начальника штаба, он раздраженно спросил. «Чем вы опять недовольны, Нордман?» «Слишком предсказуемое поведение, господин гросс-адмирал. У него над головой 10 эсминцев, а он даже не пытается как-то сбить их со следа, не пробует затаиться или маневрировать более сложно». «Наш оборотень запаниковал. Надеюсь, скоро он поймет тщетность попыток удрать, всплывет и сдастся. Тогда я расспросите их командира, почему он делал не так, как бы вам хотелось. А сейчас доложите мне, сколько еще нужно времени, чтобы оборотень оказался на мели?» «Через 15 минут, господин командующий, он достигнет изобаты 50 метров. «Вот тогда и начинайте его бомбить. Но сначала предупреждающие по курсу. Не поймут, захотят играть в героев, работайте на поражение». Через 15 минут Нордман подошел к креслу Редера и, тщательно скрывая раздражение, спросил. «Господин гросс-адмирал, цель достигла желаемого рубежа. Уже можно атаковать?» «Да, давайте уже. Вижу, Нордман, что вам не терпится. Хейнман пусть продолжает держать контакт и выдает целеуказания, остальным даю добро работать. Но, как я уже сказал, сначала попытайтесь заставить его всплыть». После атаки первого эсминца Альберт доложил, что цель, не снижая скорости, продолжает движение. Редер удивленно поднял брови. Когда, заняв строй, в кильватер первому эсминцу в атаку пошел второй, гросс-адмирал замер, ожидая доклада о результате. В голосе командира Хейнемана тоже слышалось плохо скрываемое удивление, когда он сообщил, что цель продолжает идти прежним курсом, никак не отреагировав на рвущиеся вокруг бомбы. «Крепкий орешек», — прокомментировал его доклад Редер. Когда третий эсминец тоже отбомбился с нулевым результатом, гросс-адмирал вскочил с насиженного кресла и возмущенно воскликнул. «Они что там? Вместо бомб гири ему на голову бросают!» И лишь после атаки пятого эсминца командир Хейнемана радостно доложил. «Шумы исчезли! Цель не наблюдаю!» «Ну, наконец-то!» — улыбнулся Редер. «А то еще немного, и я начал бы сбрасывать на оборотня командиров своих эсминцев. Дайте указание осмотреть место лодки. Жаль, что не удалось заполучить ее целой. Нордман, готовьте операцию по подъему обломков». Но через полчаса гросс-адмиралу доложили, что в районе не обнаружено никаких следов субмарины. Ни характерных пятен топлива, ни всплывающих первыми в таких случаях спасательных жилетов. Отсутствовали плавучий мусор и рвущиеся на поверхность пузыри. Эсминцы медленно ходили взад и вперед, но кроме выброшенных со дна водорослей на поверхности не было ничего. И тогда в душе гросс-адмирала впервые шевельнулся червячок тревоги. — Ищите лучше! — грозно сотрясал он эфир. — Поставьте на месте лодки буй и смотрите по ходу движения волн. Протрите глаза и смотрите. Что-то обязательно должно было всплыть. Прошло еще полчаса, затем еще. Эсминцы бесполезно ходили кругами, но никто так и не находил подтверждения, что субмарина затонула. Вскоре к месту поиска подошел принц Евгений. Гросс-адмирал, перегнувшись через леера, мрачно смотрел с вершины надстройки крейсера на снующие внизу корабли. Возле красного буя стоял эсминец Хейнеман с белым бортовым номером Z8 на носу. Через борт в воду тянулись шланги и подачи воздуха водолазу. — Так и ничего и нет? — спросил Редер начальника штаба. — Ничего, господин гросс-адмирал.